конце ноября, вот теперь, часов 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба с довольно замечательными физиономиями. Один был тепло одет в широкий мерлушечий крытый тулуп и незяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном. Сосед в крытом тулупе все это разглядел и, наконец, спросил. Зябко? Очень. И заметьте, это еще оттепель. А что, ежели мороз? Я и не знал, что у нас так холодно. Доброй ночи. Так начинался знаменитый спектакль Большого драматического театра «Идиот». Спектакль БДТ, Товстоноговского БДТ по роману Достоевского. Роль князя Мышкина исполнял Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Именно о нем мы хотим поговорить сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон. 28 марта Смоктуновскому исполнилось 90 лет. И мне совершенно не хочется добавлять приставку «бы», исполнилось «бы», по той простой причине, что, по моей глубокой убежденности, Смоктуновский бессмертен, даже если сегодня мы как-то вообще забыли о существовании удивительного актера. Еще бы. Вообще есть странная особенность у души человеческой. Особенность эта заключается в том, что когда мы встречаемся с чудом, о котором так мечтаем, которое снится нам ночами, мы почему-то проходим мимо него и очень легко его забываем. И потом иногда вспоминаем по юбилейным датам, иногда даже этого мы как-то не делаем. Все, что вы хотите сказать о чуде, о феномене Иннокентия Смоктуновского, наверное, не величайшего актера, поскольку слишком много разного мы вносим в это слово актер, но актера совершенно особенного, чудесного и бессмертного. И его жена Соломея Михайловна Смоктуновская уже через много лет после его смерти в 1994 году, между прочим, говорила, цитирую: «Можете думать что угодно, но даже после смерти Иннокентия Михайловича я по-прежнему почти каждый день вижу его и говорю с ним». Это происходит обычно перед разными событиями в нашей жизни. Это всегда неожиданно. Наверное, это происходит где-то в подсознании. Я всегда думаю о нем и помню о нем каждую минуту своей жизни. И в какой-то момент возникает ощутимое и не очень веселое состояние. Его состояние. Наверное, этого не нужно было высказывать вслух. Такое состояние не всем свойственно. Я знаю одно. При том, как мой муж любил семью, вполне объяснимо, что он не покидает нас и после смерти. Это естественно, что я вижу Иннокентия Михайловича. Конец цитаты. А он сам однажды, сидя в самолете рядом с Олегом Ефремовым и пристально вглядываясь в иллюминатор, как бы стараясь рассмотреть космическое пространство, вдруг повернулся к Ефремову и сказал ему: «Олег, а я ведь космический актер. При всей своей незвездности и скромности, в общем, общепризнанной, тоже очень часто тихим голосом признавал, что он гений. И говорил это, смущенно отводя глаза в сторону. И правда, что когда Нала Демидова спросила его, кого из современных актеров он ставит себе вровень, Иннокентий Михайлович тихо ответил: никого. Но вот удивительная вещь. Ну, я считаю, что несмотря на мою огромную любовь к разным актерам поколения Смоктуновского, для меня внутренне он по-своему был прав, потому что он был единственным актером, который всегда вызывал у меня вот это ощутимое и не очень веселое состояние, о котором говорила Соломея Михайловна. Наверное, мы говорили об этом состоянии во время прошлой нашей программы. Это состояние смятения души. Я много лет разбирался в этом состоянии и в этом чуде. И предлагаю вам сегодня попробовать сказать, разумеется, тем, кто помнит актера Иннокентия Смоктуновского, что это за феномен? Что это за чудо такое? Из чего оно сделано? Мы как-то можем это назвать словами? Или иначе, как смятением души, это вовсе назвать нельзя? 495-956-1514. Жил-был одинокий господин. Был он очень странный тем, что был стеклянный день-день-день. Он звон, как в доспехи был одет. Счастлив или мрачен был, он весь прозрачен был поэт. Он трус, так над ним смеялась шваль. Был просто жаль об эту шваль разбить хрусталь, хрусталь. Матюгами, утюгами и смазными сапогами все швыряли и орали. И раздался труп печальный, хруст серебряный, прощальный, умирающий хрустальный хруст. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла, жизнь прошла. Шепчет хрустальная даль, подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь, динь-динь-динь. Где тот одинокий господин, в гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низги. Лучше быть убитым, чем быть неразбитым дребезги. Он трус, так над ним смеял шваль. Он просто жаль, а в эту шваль разбить хрусталь, хрусталь. Матюгами, утюгами и смазными сапогами все швыряли и орали. И раздался вдруг печальный хруст серебряный, прощальный, умирающий хрустальный хруст. Расплаты большой, остаются лишь крошки стекла. Жизнь прошла, если мой дед будет много лет жить, а хрустальная, шепчет хрустальная даль, подбивает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь, динь-динь-динь. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла, жизнь прошла. Шепчет хрустальная даль, подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь. Thank you. Откуда берутся чудеса? Вот маленький кусочек интервью самого Иннокентия Михайловича о том самом спектакле «Идиот», с которого мы начали передачу, а у Иннокентия Михайловича началась актерская слава. Он рассказывал, Товстоногов ставил тогда спектакль «Идиот». У него был замечательный актер Петя Крымов, но тут вдруг заболел. Настолько, что должен был лечь в больницу на полгода. И идея поставить спектакль «Идиот» была, собственно, похоронена. И вот однажды Георгий Александрович Товстоногов на какой-то репетиции совсем другого произведения вдруг из зала заорал «Глаза!». Все окружающие посмотрели на него и спросили, что глаза, Георгий Александрович? Глаза, у него глаза. У кого? Чьи глаза? У того вот актера. Как вы его назвали? Свистуновский, Смоктуновский. Вот у него глаза князя Мышкина. Ну, надо сказать, что Козинцев вспоминал фильм «Солдаты», одну из первых ролей Смоктуновского. В труппе театра все знали, продолжаю я цитировать, что придет человек с какими-то невероятными, прекрасными мышкинскими глазами. И вот тогда я уже шел по коридору театра к кабинету Товстоногова. Там собралась едва ли не вся труппа, которая должна быть занята в этом спектакле. Все смотрели на меня и шептали: «Боже мой, вот это глаза! Дал же Бог с такими глазами родиться! Остановитесь, дорогой, покажите мне! Ах, какие глаза!» Так, пока я дошел до кабинета Товстоногова, я от каждого человека все время слышал о своих невероятных, удивительных, прекрасных, божественных глазах. Естественно, что с каждым последующим выявлением прелести и красоты моих глаз они все больше и больше открывались. Я зашел к секретарю, она сидела в первой комнатке, а потом через ее комнату я должен был пройти уже в кабинет Георгия Александровича. И эта маленькая черненькая женщина, увидев мои глаза, воскликнула: «У-у-у, глаза!» А потом говорит: «Сейчас я доложу, что вы пришли с глазами, что вы здесь». Затем я вошел в кабинет к Товстоногову, и первое, что он меня спросил, прежде чем сказать «здравствуйте», «Что это, у вас всегда такие глаза?» Я говорю: «Да». А он говорит: «Очень странно». И только потом уже сказал: «Здравствуйте». Мы очень много говорили. Короче говоря, он пригласил меня на эту роль, и она потом определила в моей жизни все, потому что, работая над этой ролью, я прошел такой трагический путь, потому что узнал, что надо не играть, а быть, жить в образе. Я пытался проникнуть во внутренний мир своего героя и найти дорогу к самому себе, познать самого себя. Оказывается, это самое необходимое дело для актера. Конец цитаты. Ну вот, над глазами своими он как бы чуть-чуть подшучивал. Однако для меня, зрителя, никогда особо близко не сидевшего, и надо, конечно, признаться, что я слушал только радиоспектакль, а спектакль БДТ «Идиот» я никогда не видел. И уже позднее, в совершенно других ролях, и в фильме «Девять дней одного года», и в «Гамлете», и в «Чайковском», и, конечно, в «Берегись автомобиля», и, конечно, в потрясающей, невероятной роли Федора Иоанновича в «Малом театре», и чеховского Иванова, и Порфирия Головлева. Все это я уже потом видел сам, смотрел, и никак не мог оторваться. Никак не мог понять, что же все-таки такое происходит со мной, когда я смотрю на Смоктуновского, который, если честно, в чем-то меня даже раздражал. А оторваться я не мог. И все эти роли, я закрываю глаза, они встают сразу. Как будто что-то происходит, как будто это невероятно важно для меня, как будто он действительно все еще жив и может говорить со мной. Вот что сказала наша радиослушательница Юля. С самых первых моментов знакомства с Иннокентием Смоктуновским, еще в детстве, когда я слушала чтение стихов его в исполнении на всесоюзном радио, у меня появилось убеждение, только этот артист читает стихи правильно. Слушая те же стихотворения в исполнении других артистов, я оставалась недовольна. Не то, неправильно, хорошо, красиво, но неправильно. Я была убеждена, что стихи надо читать, как читает артист Смоктуновский. И если мне приходилось это делать, я пыталась подражать его манере, почти что неосознанно. И было большое разочарование, когда увидела его по телевизору. Такой блеклый, такой обыкновенный незаметный человек. Белесый, скромный, скрытый, сокровенный. А слова Гамлета в его устах «На мне играть нельзя» сыграли очень важную роль в моей жизни. Я, конечно, не могу прочитать так, как Смоктуновский. И даже лучше не пытаться. Но только это должна была быть интонация. Только так и никак иначе. И с тех же времен мое внимание стало отмечать магическое несовпадение человеческого голоса и облика. И я стала задумываться о возможности оправдания облика, о приведении облика в соответствии голосу через игру, через гениальную игру актера, через игру или жизнь. Вот ведь какая удивительная вещь. Что такое человеческий голос? Что такое голос Смоктуновского? Юля, наверное, даже не представляет себе, какие древние мистические тайны она открывает. Что такое правильно читать стихи? Или правильно читать прозу? Что такое голос правды? Правильный голос. И, наверное, именно здесь тайна того поразительного ощущения, которое возникало, когда смотрели не все, но те, кто хотел слушать и смотреть на Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Это было ощущение некой абсолютной внутренней правды. Понимаете, в чем дело? Ни правды князя Мышкина, ни правды Федора Иоанновича и ни правды Юрия Деточкина, а моей правды, зрителя. Я слышал свою правду, я чувствовал удивительную вещь, что на сцене нахожусь я. Точнее говоря, какая-то часть меня самого. И тоже я согласен с Юлей. Для меня облик был не важен. Для меня было важно движение и голос. Какая-то невыразимая вибрация, которая возникала между Смоктуновским и зрителем. Здравствуйте, Александр. Да, вот тема, которая была затронута, то есть это роли Иннокентия Михайловича в фильмах. Ну, они бесспорно талантливые и все многообразные. Я просто хотел бы сказать, что вот была такая роль в фильме «Барьер» по повести Павла Вежиного. Иннокентий Михайлович сыграл одинокого мужчину, встречался в своей жизни просто фантастическую девушку. Просто об этом фильме мало кто знает. То есть это, по сути, был моноспектакль в формате широкоформатного кино. Просто, это как эпизод, который настолько был талантлив. Спасибо вам большое. Да, он часто снимался в маленьких ролях, и каждая из этих ролей была незабываема. Но вы не правы. Повесть Павла Веженова «Барьер» и фильм по ней. Огромное вам спасибо, Александр, что вы это вспомнили. Наверное, мы обязательно поговорим об этой маленькой вещи. Но вещи это тогда, в конце 60-х, начале 70-х, была одной из самых читаемых нами книжек. И до сих пор, я помню и саму повесть и фильм, который, наверное, не будь в нем загадочный, как всегда, роли Смоктуновского вообще бы не получился. Если кто-то не читал «Барьер», это маленькая вещь. Перечитайте, прошу вас. Вещь очень по-смоктуновскому. «Как хрустальный человек», песня, которую пели Татьяна и Сергей Никитин, стихи написал Евгений Евтушенко. В ней звучал вальс из фильма «Берегись автомобиля», вы, наверное, все его помните. Песня вообще как будто написана о Смоктуновском. Удивительно точно это определение чувства, переданное Евтушенко. «Хрустальный человек». Нет-нет, он был вовсе нелегко бьющимся. Но он был как будто кристаллом из прозрачного стекла, через который передавались какие-то вибрации. Очень не сразу. И, конечно же, после смерти Смоктуновского, когда я пытался задуматься, что же такое, что это за чувство. Вот это чувство, что на сцене я, какой-то мой кусок, моя часть, на сцене или на экране, я вдруг понял, что речь идет об удивительном ощущении. В некоторый миг звучание, в первую очередь звучание голоса Смоктуновского, я остановился равно великим ему и той роли, которую он читал. Между нами возникала какая-то неразрывная связь. Я был его частью, а он частью меня. Но я же никогда не имел чести быть знакомым с Иннокентием Михайловичем. Я чувствовал проводника, потому что в этот миг, в миг, когда звучал голос, у меня не было возможности сидеть близко к сцене. Я проваливался туда и становился равно великим Достоевскому, Шекспиру. Я, несомненно, был Юрием Деточкиным и от этого мучительно страдал. Мучительно страдал, что во мне есть Юрий Деточкин, но я не могу им быть в реальности. Юрий Деточкин жил во мне и давил на мою совесть, хотя он абсолютно странно и не очень, правда, для меня красиво, жил на экране. В этом, наверное, таится эстетическая страсть. В древней Индии, которая очень точно и подробно описана, очень многие состояния, о которых мы не умеем, просто не умеем рассказывать, есть представление, которое называется «Сахардая». В буквальном переводе это тот, чье сердце подобно моему. Сосердечный приятель. Мы обычно говорим проще. Мы говорим о заинтересованном слушателе, который, не знаю, есть ли сейчас там под другую сторону нашего эфира. Это очень особая вещь, эстетическая страсть, в глубине которой ты можешь открыть божественное единство, какую-то абсолютно невыразимую божественную энергию существования. Есть там же в древних индийских текстах загадочное слово «раса». Это, знаете, прием. Есть голоса, которые умеют передавать что-то от Бога не своим внешним звучанием, и даже не текстом, который они говорят, а вот этой самой правильной речью, правильной вибрацией, дар которого возникает как-то очень вдруг и как-то очень редко. В Индии такой дар и такую речь называли паравак, высшей речью. Это речь, которая, я цитирую текст 9 века, это речь и действие, которое раскрывает сияющее блаженство. Когда вы слушаете такую речь, она подобна внутреннему кивку одобрения и согласия. Это нечто, придающее жизнь буквам алфавита и прочим вещам. Оно наделено также внутренней формой обычных слов. Каким-то образом это чудо, не в кавычках, это настоящее чудо. Это чудо, в котором звучала высшая речь. Поразительно, мы, конечно, не можем слышать его живого, но мы всегда можем научиться это чувствовать, слушая записи. Какое все-таки счастье, что у нас уже есть магнитофон. Добрый вечер. Добрый вечер. С премьерой? Вас также. Мне принесли такой смешной парик. А зачем вам парик? У вас и так вся жизнь прошла в гриме. Почему это вы говорите о моей жизни в каком-то прошедшем времени? Так завтра ж суд. Вам грозит 5 лет. У меня есть смягчающие обстоятельства, я честный человек. Какие смягчающие обстоятельства? Какие? То, что вы крали машину одного жулика, а другому продавали, честный человек. В моей работе были какие-то недостатки, а у кого их нет? Вот вы, например, в течение долгого времени не могли меня поймать. Так трудно поймать человека, который ведет двойную жизнь. Всех обманывает, всем врет. Меня всегда это очень угнетало и мучило. Завяжи мне бант. Никакое хорошее дело не может сопровождаться ложью и обманом. Товарищи, зрители, полный стадион. Прошу всех на сцену. Да, не забудьте сказать, быть или не быть. Быть и не быть. Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть? Забыться? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений присущих телу? Это не цель, желанная, скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашу жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложные величия правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь. И призрачность заслуг в глазах ничтожеств. Когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизни не плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так малодушничает наша мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибает замысла с размаха, вначале обещавший успех от долгих отлагательств. Но довольно. А все-таки почему у вас все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное. Нехорошо. А вы что, прокурор? Я не спрашиваю, откуда эта машина, почему нет документов. А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать, у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор. Эти рубли, пожертвования ему. Ну, осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать? Буду. Задумываемся ли мы, как раскрывается смысл? Мы весело смеялись над этим диалогом Смоктуновского и Бениониса из фильма «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Но, видите, прошло 50 лет, фильм вышел в 65-м году на экраны, и какие-то совершенно другие смыслы, какие-то абсолютно другие значения можно угадать в словах и текстах героя. Мы вообще можем только догадаться о том, что именно и кому пытался передать автор. Что-то, что мы любим, никогда не поддается однозначному определению. Более того, и для авторов скрытый или подразумеваемый смысл остается загадкой. Есть поразительная сила косвенного сообщения, сообщения потомкам. И актер лишь орудие, подходящий инструмент для того, чтобы оставить, доставить этот тайный смысл до души слушателя. Открыть ее, как замочком, и положить туда смысл. Но для этого, для того, чтобы это получилось, надо также уметь распахивать и свою собственную душу, становиться прозрачным или хрустальным человеком. Как никто, на мой взгляд, Смоктуновский умел доставлять эту тайную силу искусства, силу звука. И, наверное, поэтому вот это самое количество чудес в его жизни тоже было огромным. Просто хочу напомнить, что вовсе несчастливым было его детство и юность. Он прошел через голод 32-го года и через всю войну. Позволю себе процитировать еще один кусочек из его воспоминаний напоследок. «Теперь меня часто просят, покажите ваши фронтовые фотографии. А у меня только одна единственная, но уже не с фронта, а когда война окончилась. Я старший сержант, здесь у меня усы и борода еще не росли. Но я уже прошел через такие страшные испытания, которые своему недоброжелателю не пожелал бы. Потому что, как я уже сказал, я был в плену, потом бежал из лагеря военнопленных, потому что меня раздирали болезни дизентерия, дистрофия». Я никак не мог смириться с тем, что любой конвоир мог меня пристрелить ни за что, ни про что. И я бежал. Потому что если бы я не убежал, все равно, наверное, через дня три упал бы от бессилия. Потом, когда я был отмыт моими друзьями-украинцами в кабинет с Подольской области и лежал в горнице, передо мной на стене висело зеркало. И в силу того, что сознание еще не очень работало, я думал, что на меня в окно кто-то смотрел с большим носом и проваленными глазами. Я спрашивал, что за тип? Что смотришь? Что тебе надо? А этот человек в окне в это время мне что-то шептал. Потом я догадался, что это я и есть. Я год не видел себя в зеркало, находясь на передовой. Какие там были фотографии? У меня две медали за отвагу. Это, конечно, высокие награды. Они давались уже за конкретный военный поступок, за какое-то явное проявление боевой храбрости. Храбрость, конечно, была, но я бы сказал, глупая. Я все время лез на рожон, а это неразумно. Когда я видел, что справа и слева люди падают и не встают, во мне что-то такое шевелилось. Что я, мол, делаю? Но это была спонтанная, минутная мысль. Она тут же забывалась, и я опять лез в драку. Может быть, потому что я чувствовал, что вела меня на фронте какая-то сила. Ни одна пуля, ни шальная, никакая другая, никакой осколок в меня так и не попали. Словно я был кем-то охраняем. Не исключено, что я был охраняем Господом Богом. Почему? Не знаю. Наверное, чтобы передать от Него что-то. Не знаю, передал ли. Получилось ли. Потому что даже тогда, совершенно не зная Библии, не зная Нового Завета, я знал, что есть Бог. Потому что мои люди, мои родители были людьми верующими. И тетка моя, Надежда Петровна, тоже верила в Бога. Ну вот, наверное, все. Потому что о большой жизни можно рассказывать бесконечно долго. Но лучше будет, если вы сами послушаете и спектакль «Идиот». И, может быть, самое лучшее для актера память включите на часик-другой старые и горячо любимые когда-то в юности фильмы. Спасибо всем большое. Смотрите и слушайте Смоктуновского. Спокойной ночи. Как уже известно, зритель любит детективные фильмы. Приятно смотреть картину, заранее зная, чем она кончится. Это невероятная история, которая неизвестно, где происходила и происходила ли вообще, подходит к концу. Здравствуй, Люба. Я вернулся.